Я сделаю необходимое распоряжение. Он пристально посмотрел на Кена. Между тем, вам лучше бы это время не показываться в Праге. Есть у вас основания предполагать, что Малик вас подозревает? Меня никто не подозревает, спокойно и убежденно ответил Кен. Я добрый Дед Мороз, который приносит доллары. Не будьте до такой степени уверены, Малик опасен. Если вы закроете рот Бордингтону, я ничем не рискую. Дори утвердительно кивнул. Ему его закроют. Теперь посмотрим. Заместитель. Он некоторое время думал. Есть Жак Латимер. Он знает язык. Уже 2 года работает для Интернационал Калькулятор. И я могу без малейших трудностей перевести его в Прагу. Что вы о нем думаете? Кен налил себе еще кофе. Если бы Малика там не было, я был бы согласен. Латимер хороший агент, но у меня предчувствие, что Малик его унюхает раньше, чем тот успеет устроиться. Ведь будет большая суматоха, и они прекрасно будут знать, что вы захотите заменить Бордингтона. Каждый вновь прибывший будет рассматриваться через лупу. Не беспокойтесь об этом. Как вы думаете, вы сможете работать с Латимером? Да, конечно. Очень хорошо. Я займусь этим. Дори встал. Спасибо за восхитительный завтрак, Джон. Не делайте ничего до тех пор, пока я не дам вам зеленый свет. Через 15 дней, при небольшом везении, вы сможете вернуться в Прагу и увидеться с Латимером. Я уверен, что он будет вам намного полезнее, чем был Бордингтон. Кен пожал ему руку. Он достаточно хорошо знал Дори, чтобы не задавать ему больше никаких вопросов. Если Дори сказал, что сделать необходимое, он это сделает. Он посмотрел вслед Дори, потом, допив свой кофе, позвонил, чтобы принесли счет.